В отличие от Гоголя и Достоевского, Толстой не так неукоснительно преклонялся перед Пушкиным, отличаясь от них и вообще отношением к красоте, которую нередко брал под сомнение. Между тем в Пушкине было принято видеть эталон красоты. Тем характернее, что в иных случаях, именно когда речь заходила о судьбе искусства, Толстому словно не хватало слов, чтобы выразить свой восторг перед Пушкиным. Из всех гениальных художников мира только одного Пушкина назвал он божественным. Благодаря божественному Пушкину. Говорил, что у Пушкина гармоническая правильность предметов доведена до совершенства. Ставил его рядом то с Гомером, а то с Сервантесом и Рабле, ограничивая список художников такого рода тремя-четырьмя именами во всемирной литературе. Словом, и для Толстого, как для Гоголя и Достоевского, Пушкин представляет собой чудо русской литературы и русского духа в целом.